Мужчина, изучающий, взглянул на Лютика. У него были темные, влажные, как бы слезящиеся глаза, острый нос и некрасивые тонкие губы. «Без проволочек приступаю к делу», — бросил он, переждав, пока за хозяйкой борделя прикроется дверь. «Меня интересуют ваши баллады, маэстро. Точнее говоря, определенные личности, о которых вы поете. Меня занимают истинные судьбы героев ваших баллад. Ведь, если не ошибаюсь, именно истинные-то судьбы реальных героев подвигнули вас на создание прелестных произведений, которые мне довелось выслушать под дубом. Я говорю о малютке Цирилле из Цинтры, внучке королевы Каланты». Лютик глянул в потолок, забарабанил пальцами по столу. «Милостивый государь», — сказал он сухо, — «странные, однако, у вас интересы и вопросы тоже. Что-то мне сдается, вы не тот, за кого я вас принял». «И за кого же вы меня приняли, можно узнать?» «Не знаю, можно ли. Все зависит от того, передадите ли вы мне приветы от наших общих знакомых. Следовало бы сделать это в самом начале, да вы, видно, позабыли». «Отнюдь». Мужчина сунул руку за полу бархатного кафтана цвета сепии, извлек второй мешочек, побольше того, который вручил бордель маман, не менее пузатый и столь же призывно звякнувший при соприкосновении со столешницей. «Просто у нас нет общих знакомых, маэстро Лютик. Но неужто этот мешочек не в состоянии заполнить пробел? И что же вы намерены купить за этакий тощенький кошелек?» — надул губы трубадур. — «Весь бордель маман Лентиери и окружающую его территорию? Допустим, хотел бы материально поддержать искусство и артиста для того, чтобы поболтать с артистом об его творчестве». «Вы так сильно почитаете искусство, друг мой? Горите таким желанием побеседовать с артистом, что пытаетесь всучить ему деньги, еще не успев представиться, нарушив тем самым элементарные нормы приличия и вежливости?» В начале разговора незнакомец слегка прищурился. «Вам не мешало мое инкогнито?» «Теперь начало мешать». «Я не стыжусь своего имени», — с едва заметной усмешкой на тонких губах проговорил мужчина. «Меня зовут Риенс. Вы меня не знаете, маэстро. И неудивительно. Вы слишком известны и знамениты, чтобы знать всех своих почитателей. А вот любимому почитателю вашего таланта мнится, будто он знает вас так близко, что определенная доверительность как бы вполне допустима. Ко мне это относится в полной мере. Я понимаю, сколь ошибочно такое мнение, и прошу простить великодушно». «Великодушно прощаю». «Стало быть, можно надеяться услышать от вас ответы на 2-3 вопроса?» «Нет, не можно», — насупившись, прервал поэт. «Теперь уж извольте вы простить великодушно, но я не люблю обсуждать свои произведения, вдохновения, а также особ, как фиктивных, так и иных, ибо такие обсуждения лишают произведения их поэтического флера и ведут к тривиальности». «Неужто?» «Определенно. Но подумайте, что будет, если я, спев, к примеру, балладу о веселой мельничихе, сообщу, что вообще-то в песне говорится о Звирке, жене мельника-пескаря, и все это дополню указанием на то, что Звирку можно, простите, свободно трахать по четвергам, поскольку именно в эти дни мельник ездит на ярмарку. Но ведь тогда это будет уже никакая не поэзия, а типичное сводничество, либо злостная клевета». «Понимаю, понимаю», — быстро бросил Риенс. «Но мне кажется, пример неудачен. Меня ведь не интересуют чьи-то шалости или грешки. Вы никого не оклевещете, ответив на мои вопросы». «Мне просто любопытно было бы узнать, что в действительности сталось с Цириллой, княжной Цинтры. Некоторые утверждают, будто Цирилла погибла при захвате города нильфгаардцами, и что даже есть очевидцы. Из вашей баллады, однако же, можно сделать вывод, что ребенок выжил. Меня искренне интересует, что это, ваше воображение или же реальный факт? Правда или ложь? Меня не менее интересует ваше любопытство, — широко улыбнулся Лютик. Вы обсмеетесь, милздарь, забыл ваше имечко, но именно это-то мне и надо было, когда я придумывал свою балладу. Я хотел взволновать слушателей и пробудить их любопытство. Правда или ложь? — холодно повторил Риенс. Раскрыв это, я свел бы на нет эффект своего труда. Прощайте, друг мой. Вы использовали все время, какое только я мог вам посвятить. А там две мои вдохновительницы томятся в неведении, гадая, которую из них я выберу.